Спаситель мистера Джея не поворачивал головы и молчал. Перегрин выждал минуту-другую, а затем, уже справившись с дрожью, произнес твердым голосом: «Я причиняю вам чересчур много хлопот». «Нет». «Если бы вы оказали любезность и подбросили меня к театру «Единорог», я, наверное, мог бы...» Не оборачиваясь, его спаситель сухо ответил: «Я положительно умоляю вас позволить мне...» Он сделал долгую паузу, потом громко произнес: «Выручить вас. Я имею в виду доставить вас к себе домой и привести в порядок. В противном случае я буду огорчен, ужасно огорчен». Тут он, наконец, оглянулся, и Перегрин мог бы поклясться, что никогда не видел на человеческом лице более странного выражения. Это было почти полное отчаяние. «Все случилось из-за меня», — добавил его экстравагантный хозяин. «И если только вы не позволите мне возместить причиненный ущерб, я буду чувствовать себя очень виноватым». «Из-за вас? Но...» «Надеюсь, много времени на это не понадобится. Друри Плейс». «Боже!» — промелькнуло в уме Перегрина. «Какой шик!» Следующая его мысль была: «А вдруг все объясняется несколько иначе? Быть может, великодушный джентльмен просто слегка не в себе, а шофер за ним присматривает?» «Сэр, я действительно не понимаю», — начал было он, но его никто не слушал, поскольку на переднем сиденье шел невнятный разговор. «Разумеется, сэр», — произнес шофер и остановился рядом с агентством по недвижимости, куда и направился, на ходу вынимая из кармана ключи. Через несколько мгновений к рябому от высохших капель дождя окну прильнуло встревоженное лицо клерка. Потом оно исчезло, и из двери выскочил сам клерк, бросившись к переднему окошку машины со стороны пассажира. «Сэр!» — заискивающе пробормотал он. «Мне крайне жаль, что такое стряслось. Это очень и очень прискорбно. Но, сэр, как я уже сказал вашему шоферу, я ведь предупреждал джентльмена». Тут он впервые кинул негодующий взгляд на Перегрина, которого словно и вовсе не замечал. «Я ведь предупреждал вас». «Да, да», — согласился Перегрин, — «предупреждали». «Спасибо, вот видите, сэр, я не сомневаюсь». «Зря, допущена непростительная халатность, всего хорошего». Тон экстравагантного незнакомца так изменился, в голосе звенел такой лед, что Перегрин широко раскрыл глаза, а клерк отпрянул, словно его хлестнули. Машина тронулась. Салон обогревался. К моменту, когда они приехали на другой берег реки, Перегрин перестал дрожать, и его потянуло в сон. Странный хозяин не произнес больше ни звука. В какое-то мгновение, случайно кинув взгляд в зеркало заднего вида, Перегрин понял, что за ним наблюдают, и, похоже, с брезгливостью. Нет, пожалуй, со страхом. Он быстро отвел глаза, однако успел заметить, как рука в лайковой перчатке коснулась зеркала, изменяя угол зрения. «Ну и ну», — растерянно подумал Перегрин. «Я, конечно, крупнее и моложе его и вполне мог бы сам справиться со своими проблемами. Но только как все это сложно. Лишившись одежды, человек моментально превращается в обезьяну. Хороша будет картина, если я стану во все лопатки улепетывать по Парк-Лейн, в джентльменском макинтоше и пледе, которые являются собственностью моего преследователя, ибо он, безусловно, пустится вдогонку». Машина уже ехала по Парк-Лейн, затем свернула на боковую улицу и очутилась на Друри Плейс. Здесь она остановилась у дома номер 7. Шофер вышел, позвонил в колокольчик и вернулся к машине. «Тут совсем близко», — произнес хозяин голосом, который по сравнению с его обычной манерой выражаться можно было назвать добрым. «Вверх по ступенькам и прямо в дом». Шофер услужливо распахнул дверцу. «Ну же, сэр, это ведь один миг, не так ли? Другого выхода действительно не было. Поблизости находились лишь трое безупречно одетых джентльменов, которые шли по тротуару, посыльный и неприступная леди с собачкой на руках». Передрин, однако же, не метнулся в дом, а поднимался по ступенькам без всяких признаков торопливости, оставляя за собой цепочку грязных следов и волоча шерстяной плед, как церемониальную мантию. Дворецкий, как должно, встречал у двери, отступив на пару шагов. «Спасибо», — величественно произнес Перегрин. «Как видите, я упал в грязную воду». «Именно так, сэр». «По самую шею». «Очень неудачно, сэр». «Вот именно, причем для всех заинтересованных лиц», — сказал Перегрин. В этот момент с ними поравнялся хозяин и распорядился. «Прежде всего, разумеется, ванна, а также что-нибудь унимающее дрожь. Мейсон, слушаюсь, сэр. Поднимитесь затем ко мне». «Да, сэр». Слуга исчез наверху. Спаситель Перегрина держался теперь вполне естественно, так что его растерянный гость несколько пришел в себя. Во всяком случае, настолько, чтобы поддержать разговор о достоинствах ароматических солей и кофе с ромом. «Простите, что я так распоряжаюсь вами. Вы, наверное, чувствуете себя просто ужасно. Я очень виноват». «Но в чем?» «Да, Мейсон. Если джентльмен пожелает подняться, сэр...» «Да-да, конечно. Просто великолепно». Перегрин миновал лестницу и очутился в заполненной клубами пара ароматной ванной комнате. «Мне представляется, сэр, что сосновый запах будет очень кстати», — сказал Мейсон. «Надеюсь, температура воды именно та, какую вы предпочитаете. Могу я предложить вам как следует попариться, сэр?» «Конечно», — благодарно ответил Перегрин. «Разрешите, я возьму ваш плед и куртку, а также ботинки», — сказал Мейсон слегка дрогнувшим голосом. «Купальное полотенце и халат на вешалке. Горячий ром с лимоном у вас под рукой. Когда будете готовы, соблаговолите позвонить». «Буду готов к чему?» «Одеваться, сэр». Спрашивать во что было явно неуместно, поэтому Перегрин просто сказал: «Спасибо». Мейсон ответил: «Благодарю вас» и удалился. Ванна превзошла все ожидания, и Перегрин испытал непередаваемое блаженство. Аромат сосны, прекрасная щетка с длинной ручкой, горячий ром и лимон. Перегрин перестал наконец дрожать, намылился с головы до ног, растер себя до красноты, нырнул с головой, вынырнул, выпил рому и попытался разобраться в сложившейся ситуации. Последнее ему не удалось, слишком многое случилось в столь короткое время. Вместе с тем он рассудил, что не имеет принципиальных возражений против бодрящего холодного душа. Душ действительно помог окончательно прийти в себя. Перегрин со вкусом вытерся, завернулся в махровый халат и позвонил. Чувствовал он себя просто изумительно. На звонок явился Мейсон, и Перегрин довел до его сведения, что хотел бы обсудить по телефону проблему одежды, хотя весьма смутно представлял себе, куда и к кому можно обратиться. Его друга и соседа по квартире Джереми Джонса наверняка нет дома, не говоря уж о приходящей служанке, для которой утро давно кончилось. Позвонить в театр «Единорог»? Кто-нибудь там, конечно, будет, весь вопрос в том, кто именно. Мейсон провел его в спальню с телефоном. Там же на кровати лежала одежда. «Надеюсь, сэр, она придется вам впору. Вас просят сделать одолжение, воспользовавшись ею на некоторое время». «Да, но послушайте. Будет очень приятно, если вы ею воспользуетесь. Что-нибудь еще, сэр?» «Я, честно говоря, я...» «Мистер Кондукис кланяется вам, сэр, и надеется, что вы присоединитесь к нему в библиотеке». У Перегрина не нашлось достойного ответа. «Благодарю вас, сэр», — произнес Мейсон и удалился. «Кондукис? Кондукис?» С тем же успехом Мейсон мог сказать: «Мистер Анасис». «Неужели речь идет именно о мистере Веселе Кондукисе?» Чем больше Перегрин размышлял над этим, тем более возможным ему это казалось. Но, боже милостивый, какое чудо могло привести мистера Весела Кондукиса в заброшенный театр на южном берегу Темзы, да еще в половине 10 утра, когда, по общему мнению, ему надлежало болтаться в собственной яхте где-нибудь в океане. И каким чудом мистер Перегрин оказался в доме мистера Кондукиса, что по своей дерзости, как теперь, забрежило перед его мысленным взором, равнялось попытке принять участие в великосветском романе, пусть даже и вышедшем из-под пера бульварного писаки, сорт литературы, которой мистер Джей никогда не интересовался. Перегрин оглядел комнату, и его губы непроизвольно скривились. Пусть он и не любитель светской хроники, но собственную-то пьесу «Современный политик» он все-таки читал. Экипировка тоже вполне соответствовала его понятиям о театральном реквизите и поразительно сочеталась с окружающими декорациями. Перегрин растерянно поднял галстук, который лежал рядом с плотной шелковой рубашкой. «Шерве», — гласила этикетка. «Где это ему доводилось читать о Шерве?» «Не желаю иметь с этим ничего общего», — вдруг произнеслось у него в голове. Затем он сел на кровать и без всякого успеха набрал один за другим несколько номеров. Мистер Джей вздохнул и стал обряжаться. Несмотря на некоторую консервативность стиля, он должен был признать, что выглядит необычайно представительно. Даже ботинки подошли. Спускаясь по лестнице, он репетировал короткую речь. Мейсон поджидал его внизу. «Вы сказали, мистер Кондукис?» — осведомился Перегрин. «Да, сэр, мистер Вайсил Кондукис. Сюда, сэр, будьте любезны».